«Делаем твою работу, так ведь, Хие?» Хие кивнула, и Ваатели тоже обещал помочь. Сили колебалась. Перед глазами замелькали огни костра в ночь под Иванов день, светлячок на ладони Индрека. Девочки выжидающе смотрели на нее, изучающе глядела Эндуа. Ваатели энергично кивал. Лишь одна Мерли сказала с достойной серьезностью. «Дело ваше, как хотите. Мне же нужно выполнить сегодняшнюю норму, и я ее выполню». «Давайте работать», – быстро сказала Сили. «Я уже сказала, что потом переделаю». Мерли взяла коробку, которую сложила Хия, и принялась укладывать конфеты, отсортированные Нейдой. Квартет был спасен. И еще два других родившихся утром квартета. «Как хорошо, что все сошло», – подумала Сили и даже не вздохнула. Зато она глубоко вздохнула, когда после работы говорила отъезжающим «до свидания», и когда Нейда шепнула, что собиралась на острове о чем-то поговорить с ней. Сили не пошла провожать их к воротам, а сразу побежала на склад. За рядами полок и штабелями готовой продукции на столе лежал ящик, тот, который Индрек накануне под одобрительные возгласы девочек забил гвоздями. Со вздохом села за стол. «Да не вздыхай ты», — сказал кладовщик, сухонький, с тоненьким орлиным носом мужчина. «Хорошо, что так обошлось, что ухватили здесь за хвост. Вот если бы стал с утра до ночи телефон трезвонить, мол, что это за штуки вы там выкидываете, кладете в коробки сорт подешевле, а цену назначаете подороже». Утешив таким образом девочку, кладовщик заторопился по своим делам, и Сили осталась одна. Было тихо. Откуда-то донесся озорной смех, затем послышались топочущие шаги по каменным ступеням, и снова все смолкло. Сили закрыла лицо руками, но тут же отняла их. Этого еще не хватало. Сама добровольно отказалась от Крыма, а теперь из-за какой-то поездки готова реветь? Только этого не хватало. И вообще, кто знает, как там у них пройдет поездка на остров. Сейчас погода хорошая, но кто скажет, сколько она такая продержится? Вот именно. А я, по крайней мере, доказала себе, что никакая я не неженка, и могу решать и поступать, как настоящий рабочий человек. Могу отличать важное от менее важного. Это тоже что-нибудь да значит. Во всяком случае, больше, чем какая-то поездка. Будто на свете больше нечем и заниматься, кроме как ехать на Лосиный остров. И если бы этот Имрелойк не вспомнил в последнюю минуту о том, что в опустевшем на лето клубе временно работает школьная бригада, что тогда? Тогда, конечно, нашлось бы, что делать. И теперь найдется. Прежде всего, надо будет снять эти дурацкие этикетки и наклеить другие. Сили взялась за работу и уже знала, чем она потом займется. Возьмет краски и отправится хотя бы на тот же камень, где в ночь под Иванов день они дожидались восхода солнца. Пойдет и нарисует закат. Или лес. В самом деле, если взять и нарисовать что-нибудь с натуры, и если хоть немного удастся, то будет что показать учителю, когда он спросит. Вдруг Сили вскрикнула. Возле нее неслышно появился Индрек. «Как идут дела?» Избегая взгляда Сили, спросил он. «А ты разве не поехал?» Индрек взял из ящика коробку, достал из кармана складной нож и начал соскабливать этикетку. Казалось, он настолько ушел в свою работу, что забыл ответить Сили. Выглядел каким-то неловким, как побитый. Смешно, почему он такой странный? А вдруг... «С мамой? С ней что, плохо?» «Все так же. Лечащий врач сказала, что начинает понемногу поправляться». Теперь Сили уже не понимала Индрека. Почему же он тогда не поехал, если мать поправляется? «Чудно. Ты из-за меня тут сидишь, а я поеду». «Из-за тебя? Почему?» «Будто сама не знаешь», — буркнул Индрек, не поднимая глаз. «А что я должна знать?» — не понимала Сили. Индрек принялся старательно соскабливать этикетку на второй коробке. «Помнишь, ну...» – произнес он наконец, казалось, что ему очень трудно говорить. Да ты же знаешь, что ты спрашиваешь? Что я должна знать? Тут же вспомнила вопрос Эндлы о новых этикетках. Вдруг забыли. Но как же тогда они очутились у Хии под упаковочным материалом? Но все равно, принесли этикетки вовремя или нет, надо было посмотреть, что она собирается приклеивать. Так она и сказала Эндреку. Тот вопросительно глянул ей в глаза. «О чем ты говоришь?» – изумленно протянул он. «Я думаю...» – он снова уставился на коробку. «Я думаю о том, что я сказал тебе в ночь под Иванов день, о тех словах, из-за которых ты не поехала в Крым. Помнишь ведь?» Сили вздрогнула. «Вот как! Значит, Эндрек все-таки считает, что его слова такие весомые. Скажет слово, и разом бросаются следовать ему. Подумать только! Какого о себе бывают мнения люди? Почему именно она должна считаться с его словами? Так он может сюда еще не весь что приплести». «Из-за твоих, значит, слов?» – воскликнула Сили. «Их слышали только трое – Нида, Ваотели и я. А здесь работают все наши девочки. Может, подумаешь, что я твоими словами агитировала их? Или считаешь, что мне еще не время думать о своем будущем, искать настоящую работу и призвание?» Говоря это, Сили смотрела на отвернувшегося Эндрека. Но когда тот повернулся к ней, она принялась быстро наклеивать этикетку. С исключительной точностью приладила ее и прижала носовым платком. Очень старательно пригладила. Сили чувствовала на себе некоторое время взгляд Эндрека и все это время приглаживала этикетку. Только тогда, когда он отвернулся, она взяла следующую коробку. «Ах, вот оно что!» – покачал головой Эндрек. «И хочет, чтобы я так тебе сразу и поверил. Думаешь, я не знаю, что твое призвание не тут, среди этих конфетных коробок?» «Послушай!» – уже явно с упреком воскликнула Сили. «Что ты знаешь о моем призвании? Если я сама его не знаю, может, тогда просветишь меня?» Эндрек молчал. По его отсутствующему виду Сили заключила, что Эндрек пропустил ее слова мимо ушей. И все же это было не совсем так. «Ну да, может», — сказал наконец Эндрек, но не очень убежденно. Тихо, будто самому себе он добавил. «А я, шут гороховый, ни за что ни про что хожу как преступник и ругаю себя, что испортил человеку лето». Глаза у Сили округлились. Вот так история. Значит, поэтому Эндрек такой странный и избегает смотреть ей в глаза. Ничего себе! Вот и пойми этих мальчишек, особенно Эндрека. 18. Больше половины коробок уже прошло через ее руки. Стояла тишина, полная невысказанных вопросов и слов. «Пойдешь со мной куда-нибудь, куда бы я ни пошел?» Вдруг через какое-то время спросил Эндрек. Сили оторопела. «Все равно ты собиралась ехать на Лосиный остров, значит, время свободное», продолжал Эндрек. Сили молчала. «Боишься, заведу тебя на край света?» улыбнулся Эндрек. «Ах, как страшно!» усмехнулась Сили. «Ты не очень храбрись. В твои годы нельзя быть такой легковерной. Не то вдруг окажется, что рядом с тобой не человека страшило. Ну так как, согласна?» «А куда мы пойдем?» «Сперва выйдем за ворота, это уж наверняка. А потом...» «Мне пришла в голову оригинальная идея. Несколько наивная, правда, но что из того? Дорогу нам укажет компас». Он положил палец на ручные часы. Сили искала глазами компас на ремешке часов, какой был у ее отца. «Вот!» – он постучал ногтем по стеклу, под которым тикала самая обычная заря. «Большая стрелка часов будет нашей компасной стрелкой. Мне, как руководителю похода, она укажет направление. Ты пойдешь туда, куда пойду я? Согласна?» «Я не знаю. Как-то необычно». «Боишься?» – – поддел он. «Я? Хм, хорошо, поддержу компанию. Ты проводник с компасом, я бескомпасный путник». «И не спросишь, куда мы идем?» «Попытаюсь придержать язык». «И не станешь ныть?» «Не в моей привычке». «Что бы ни было». «Пусть будет только интересное, хорошее и красивое». «Я тоже не хочу плохого, так что договорились». Сдав работу кладовщику, Силе и Индрек покинули фабрику. У обоих через плечо по сумке с вещами, приготовленными для поездки на остров. Силе предложила отнести сумки домой, чтобы не мешали. «Если на пути встретится наш дом, то обязательно оставим», — согласился Индрек. «А заворачивать не будем. Тем более, что...» Он посмотрел на часы. «Сейчас стрелка показывает. Ага, ясно. В той стороне больницы мама сегодня меня не ждет. Но если компас показывает...» Силе недоуменно смотрела на Индрека. Явно он хотел проведать маму, но не знал, как на это посмотрит Силе. «Пошли», — решила она. «Мне как раз надо передать ей приветы от моих родителей. Сколько я буду хранить их в себе?» Силе в палату не пропустили. Она сумела лишь глянуть в дверь и увидеть сидевшую в подушках бледную женщину. Силе улыбнулась ей и помахала рукой. Приветы передал Индрек. Через несколько минут, радостный и довольный, он вышел вместе с Силе из больницы и снова поднес часы к глазам. «Теперь компас показывает туда». По этой улице Силе еще никогда не ходила. Затем компас приказал им сесть в автобус. Силе не успела даже посмотреть на номер маршрута. Автобус был забит людьми. Рюкзаки, резиновые сапоги, спиннинги и упакованный гамак. Все говорило, что это загородный автобус. Но куда он идет? «Потом узнаем», — решила Силе. В верхнем краешке окошек она видела только прыгавшие крыши домов и верхушки деревьев. Индрек вытащил из кармана газету и предложил разгадывать кроссворд. Кто отгадает больше слов, тот и победит. Силе согласилась. Скоро она увлеклась и совсем забыла про остановки. Они разгадали пол кроссворда, когда Индрек вдруг сказал, что компас велит выходить. Кроме них сошел еще сухопарый в очках мужчина с большим рюкзаком за плечами. Остановка находилась среди леса. Место было совершенно незнакомое Силе. Справа – густой смешанный лес под леском, слева – сосны и песок. Мужчина скрылся в сосняке. «Ого, куда мы попали?» – удивился Индрек. «Хорошо, хоть компас на руке, а то и не знал бы, куда идти». Он глянул на часы и повернулся так, чтобы большая стрелка указывала туда, куда направился мужчина с рюкзаком. «За ним». Силе нерешительно пошла. Куда Индрек ведет ее? Может, у него здесь где-нибудь родственники? Но как это ни с того ни с сего заявиться в гости? «Чего замолчала?» – спросил Индрек. «Вопросов полон рот, слова не умещаются». Индрек расхохотался, взял у Силе ее сумку и зашагал размашисто по дороге между вересковыми зарослями. Пахло нагретой на солнце сосновой смолой и еще чем-то очень знакомым, чему Силе не могла найти сразу название. Было тепло, хотелось разуться. «Не отставай, могут волки и медведи нагрянуть», — предостерег ее Индрек. «Не бойся, как-нибудь защищу тебя». За деревьями мелькнуло что-то желтое. Дом. Второй и третий. И море. Зеркально-гладкое, со светлыми и темными полосами и бликами. «У тебя есть среди рыбаков родственники?» – спросила Силе. «Что-то не припомню», – ответил он. «Значит, мы дошли до места». «Сейчас узнаем». Индрек бросил сумки на песок и пошел к проложенному в море причалу, возле которого стояли на приколе лодки и где о чем-то разговаривали двое мужчин. Скоро Индрек вернулся, постучал по часам, потряс их и пожаловался. Видимо, компас испортился. Стрелка каждую секунду показывает новое направление. Придется немного подождать, чтобы компас успокоился. Пусть Силе пока позагорает, а он пойдет разузнать. Может, удастся достать свежей рыбы, чтобы испечь на костре». Селия опустилась на горячий песок и, подперев лицо руками, стала смотреть на море. Она рассматривала неподвижную гладь воды, два небольших островка, недалеко от берега и подальше, большой, покрытый густым лесом остров. Мысли ее унеслись к девочкам. «Они уже, наверное, давно на месте». Говорили, что добраться туда по морю чуть больше часа. Но в какой стороне этот лосиный остров, если смотреть отсюда? Из города его темно-синяя полоска виднеется на горизонте. А здесь? Горизонт чистый. Хотя там что-то синеет. В самом деле, в такой дали. Что они сейчас делают? Купаются? Играют в волейбол? Только в понедельник услышишь о том, как им там было здорово. «Ну и у нее будет что рассказать», – утешала себя Сили. «Как только Индрек вернется, можно и покупаться, и позагорать, и рыбы испечь на костре. А поездка какая!» Из-за домов показался Индрек. Помог какому-то мужчине в сапогах отнести на причал два тяжелых ящика и направился затем к Сили. Шел он без рыбы. Темные волосы растрепались на фоне белой с открытым воротом рубашки. Его лицо и руки казались особенно загоревшими. Исчезло выражение замкнутости. Он улыбался во весь рот и вообще был такой, ну, совсем... Прежде чем Сили подыскала нужное слово, Индрек уже стоял рядом. «Компас заработал», — показывает море. «Сделаем небольшую лодочную прогулку», — сказал он, поднимая сумки. «Туда?» — вырвалось у Сили, и она указала рукой на едва видневшуюся полоску острова. «О нет, эта скорлупа в такую даль не дойдет». В маленькой лодке уже сидели худощавый мужчина в очках с рюкзаком, их попутчик, и какая-то женщина. На корме возился с мотором молоденький парнишка в резиновых сапогах. Вскоре мотор затарахтел, лодка повернулась носом в море и начала резать тихую водную гладь, оставляя за собой расходящиеся волны. Лодка дугой обогнула маленький островок и взяла курс на заросший густым лесом пустынный остров, до которого оказалось не так далеко. Сили вопросительно посмотрела на Индрека. «Чудесная поездка», — сказал Индрек, и, заведя разговор о шпионах, которыми населена чуть ли не половина приключенческих романов, спросил у человека за рулем, не водятся ли в этих краях лазутчики. «Да пока не встречали!» — уголками рта улыбнулся парнишка. «Тогда мы будем первыми!» — сказал Индрек, обращаясь к Силе. Остров приближался. Высокие, могучие, лиственные деревья, сосны, ели. Возле берега усыпанные розоватыми цветками кусты шиповника и серые валуны. Метров за 100 до берега рулевой заглушил мотор. Индрек попросил женскую половину лодки поглядеть на остров и уже через мгновение спрыгнул в плавках в воду. Здесь ему было по колено. Спортивные сумки и сандалии он взял в одну руку, свернутые серые брюки сунул под мышку, другую руку протянул Сили. «Снимай туфли, прыгай». Сили заколебалась. Впервые за эту поездку под названием «Будь что будет», она заколебалась. Как они доберутся обратно? Но показаться человеком, которого водят на поводке, тоже не хотела. Она сняла туфли и соскользнула через борт в прохладную воду. Мотор затарахтел снова, и вскоре лодка исчезла за береговым выступом. Сили глянула в ту сторону, откуда они приплыли, потом посмотрела в открытое море. «Осторожно», — предупредил ее Индрек. «Следи за дном, в песке полно скользких камней». Окунешься с головкой, придется тогда, хочешь не хочешь, щеголять голышом, пока не высохнет одежда. «Сумасшедший!» — крикнула Сили и стала осторожно продвигаться к берегу. Разбежавшиеся от лодки волны ударились в шлифованные круглые камни, выступавшие из воды. Сквозь прозрачную воду виднелись островерхие песчаные грядки, которые под ногами казались твердыми. Сили шла рядом с Индреком. Море становилось мельче и теплее. Ветра почти не было. Солнце приятно припекало руки и затылок. «Идем скорее», — сказал Индрек. Доберемся до берега, и тогда все в порядке. А то угодишь тут в руки пограничников». Сили вздрогнула. «Что это Индрек в самом деле задумал? Глупое положение. Плестись за ним, как коза на веревке. Бреди босиком по Финскому заливу. И вообще, как отсюда выбраться? Может, Индрек договорился с лодочником? Как иначе попадешь вечером домой? А эти разговоры о пограничниках? Знаем мы мальчишек с их приключенческими историями». Достигнув берега, Сили кинула туфли на теплый песок и посмотрела на Индрека. «Ну, и где твои пограничники? Есть хочется». «Ого, разве они затем находятся здесь, чтобы тебя угощать? Может, они сегодня вообще уехали туда?» Индрек показал рукой на видневшуюся на горизонте полоску. «А мы потерпели кораблекрушение и оказались на необитаемом острове». «Здорово! Тогда ты сейчас же начнешь строить шалаш. Вечером разожжешь костер и будешь сторожить до утра, чтобы звери не нарушали мой покой». «Фью, это уже матриархат. В таком случае я должен пойти на разведку и посмотреть, куда мы попали. Может, я еще избавлюсь от ночного дежурства. Вдруг посреди острова окажется шестиэтажный универмаг и 18-этажная гостиница для туристов. Или лодочник, который высадил нас и его два пассажира». Уголки губ Индрека задергались в улыбке. «Вот и попался», – торжествовала Сили. Но Индрек возразил, с какой же стати лодочник садил их в море, если у него было намерение самому остаться на острове. Они шли молча по широкой кромке берега, волоча ноги в теплом песке и шлепая по маленьким заливчикам. Сили глянула сбоку на посерьезневшего вдруг Индрека. Ей захотелось узнать, о чем он сейчас думает. Об одноклассниках на Лосином острове? Или о матери? Может, ломает голову, кем стать? Для него это жгучий вопрос. Весной все должно быть ясно. А может, и сейчас уже ясно? Сили удивилась, как мало она знает Индрека. С самого рождения жили в одном доме, но не знает даже того, кем Индрек собирается стать. Не говоря уже о том, где он проводит время, чем занимается. Дома его почти не видно. Возле матери все вечера он сидеть не может, на пляже его не встречала. Да и что она вообще знает об Индреке? То, что он в 6-м классе заболел и долгое время лежал в больнице, потом был в лесной школе или санатории и потерял из-за этого год. Когда он поправился и вернулся домой, в нем было трудно узнать прежнего Индрека. Он здорово вырос. На смену его прежним мальчишеским проделкам пришла серьезность. Он читал, все время читал. На улице, на перемене, даже когда стоял за молоком. И кроме «здравствуй» ни одного слова от него нельзя было услышать. Сили тоже не заводила с ним разговора, потому что если прежний Индрек не замечал ее только в школе, то новый Индрек теперь не видел ее и дома во дворе. Гордость не позволяла Сили вести себя иначе. И это все, что Сили знает об Индреке. И еще то, что он занимается в литературном кружке, участвует в школьном альманахе и работает в стенгазете. Кроме того, она видит, как он носит через день дрова и брикеты из сарая в квартиру и знает, что Индрек и его вечная занятая работой мама живут тихо и мирно. Вот и все. Больше Сили ничего об Индреке не знает. А это так мало. Индрек замкнутый, другого такого она не встречала. Его нужно разговорить, у него надо выспрашивать. Но как ты вдруг ни с того ни с сего начнешь допытываться? Мол, куда и что и чего ты? Незаметно для самой себя Сили остановилась и посмотрела в сторону леса, будто ожидала получить оттуда ответ. «О чем задумалась?» – спросил Индрек и тоже остановился. «Просто так». Сили принялась носком выводить на песке восьмерки. «А знаешь, о чем я сейчас подумал?» – сказал Индрек. «О том, что ты хороший парень, смелая, мужественная, не хнычешь и не капризничаешь, не дуешься. С тобой можно хоть полсвета обойти». Кровь ударила в лицо Сили, она быстро нагнулась, взяла плоский камешек и силой бросила его. «Раз, два, Начала она считать, но забыла о скачущем по воде камешке, потому что в ушах уже звучало: «С тобой можно хоть полсвета обойти». «Какое море! Синее-синее! И небо такое синее!» «С тобой!» Индрек так сказал? Он стоит рядом и молчит. Но ведь только что он сказал: «С тобой можно хоть полсвета обойти». Именно так он сказал. И еще: «Ты хороший парень, смелая, мужественная, не хнычешь и не капризничаешь, не дуешься». Точно так он сказал, слово в слово. Теперь он стоит и молчит. Краем глаза можно видеть его белую рубашку и то, что он смотрит на море. А море сегодня удивительно синее, и горизонт затянулся дымкой, и не скажешь, где кончается море и начинается небо. «Что же теперь делать?» – раздался голос Индрека. «Начнем строить шалаш или пойдем сперва в разведку?» Силя обернулась. «Какие у Индрека синие глаза! Одного цвета с морем, одного цвета с небом! Разве у него такие синие глаза? А теперь вдруг темнеют, становятся темно-синими и совсем черными, и взгляд их... Разве это его взгляд? Как они сейчас смотрят?» Силя отвернулась и уставилась на каменную громаду, которая покоилась в воде возле небольшого мыса. «Кто первый?» – крикнула она вдруг и бросилась вперед. Едва они забрались на теплый камень, как Силя застыла с открытым ртом, и сосняка между кустами шиповника показались под ручку Нейда и Мерли. Следом за ними появился Ваатели. Мерли неожиданно опустила руку, спряталась за Нейду и стала указывать в сторону моря на камень, где сидели Силя и Индрек. Нейда глянула, всплеснула руками и дрожащим голосом произнесла: «Смотри, Ваатели! Фата Моргана!» «Черт возьми, вы!» – заорал Ваатели. «Откуда? На пароходе вас не было и на лодке тоже». «Вот так и прибыли, верхом на камне», – сказал Индрек. «Сперва все-таки шли по волнам», – добавила Сили. «Попробуйте быстро-быстро, так, чтобы нога не успевала войти в воду. На полдороги устали, присели на камень. И вот мы здесь». Индреку Сили сказала только: «Ну, знаешь». «Так что, довольна?» – спросил он. «Вы собираетесь там ночевать?» – крикнула Мерли. «Дай людям время слезть с камня», – сказала Нейда. Девятнадцатое. Силе охватило странное ощущение. В нем была и легкая досада на тех, кто своим появлением вынуждал их слезать с камня, и некоторое удивление, что испытывает досаду. Но больше всего было, наверное, сожаление, что ни о чем не поговорила с Индреком, не успела спросить и разузнать даже самого малого. И кроссворд остался неразгаданным. И вообще хотелось позагорать на камне. Не затем они забирали сюда, чтобы сразу же слезать. Но Индрек уже переставил сумки на край камня, и вот уже бултыхнулся в воду. Сили тоже подвинулась к краю. Подоткнув под пальцы ног подол платья, она сидела на корточках и смотрела в воду. Вода была прозрачная, как вымытое оконное стекло. Песок чистый, без травы и тины, но зато возле камня колыхались зеленые водоросли. «Боишься? Я помогу!» Индрек, прищурившись, смотрел на нее снизу вверх. «Куда спрятались?» – раздался за камнем нетерпеливый голос Мерли. Силия опустила ноги. «Отойди, я спрыгну». «Я помогу, слезать труднее, давай». Силе протянула вперед руки, резким движением Индрек потянул Силе к себе, и она полетела вниз. Индрек подхватил ее, она обвела его за шею. Так они были какой-то миг, пока Силе оттолкнула Индрека и соскользнула в воду. «Ой, я нечаянно», – буркнула Силе и, не оглядываясь, побрела к берегу. «Ужас! Стыд какой! Человек не может слезть с камня. Забраться сумела, а слезть уже нет. На шею кинулась, вцепилась, как ребенок, который боится упасть, обеими руками. так что даже коснулась губами щеки. Ой-ой-ой-ой, что подумает Индрек? Будь рядом в отеле или кто-нибудь из класса, можно было бы отшутиться. После этого уже не посмеешь и глянуть на Индрека. Как ей теперь оставаться здесь до завтра и послезавтра? А тут еще Мерли улыбается как-то странно. Обжигающее чувство стыда неожиданно перешло в злость. «Сущая тупица!» — ругала она себя. И Индрек тоже стоит у камня, вытянул руки. Нет, чтобы отступить в сторону или уйти. Он поможет. Человек не какой-нибудь. Газовый платок, чтобы зацепиться на пальцах. Получил, наверное, такой удар, что не может и передохнуть. Так ему и надо. Пусть стоит, хоть до завтрашнего утра. Но плеск воды сзади говорил, что Индрек идет следом. Силе ускорила шаг, ей вздумалось бежать. «Ой!» — вдруг вскрикнула она и схватилась за ногу. Она не заметила лежавшего на виду камня и ударилась пальцем. «Что случилось?» Индрек подскочил к ней. «Не надо! Я сама, пусти!» Силе выдернула руку и заковыляла к берегу. «Какая страсть!» — воскликнула Нида, прикрывая глаза. «Большой палец разморжила!» «Ну да, расквасила», — подтвердил в отеле. «Нам нельзя идти», — сказала Нида. «Надо перевязать ей ногу. У кого есть чистый носовой платок?» Индрек предложил свой. «Не надо!» — резко остановила Силе. Она демонстративно повернулась к Индреку спиной. Тут же ей стало неловко, но уже ничего не могла поделать с собой, и голос ее прозвучал еще резче, когда она повторила. «Не надо! Ничего со мной не случилось! Пустяковая царапина! Нечего ныть!» Что за выражения? И откуда они только на язык приходят? Силе никак не находила нужного тона и подходящих слов. Ей хотят помочь, она же в ответ грубит. На Индрека боится даже глянуть, а Мерли по-прежнему усмехается. Силе захотелось побыть одной, чтобы обрести нормальное состояние. Она крепилась изо всех сил, но глаза ее все же повлажнели. Вернулась к воде, промыла разбитый палец и попросила через плечо. «Идите, мы с ней да придем позже». В одно мгновение ее подхватили под руки и вынесли из воды, усадили на камень и держали будто клещами, пока Нида перевязывала ей палец и ступню носовым платком Индрека. Силе всхлипывала. «Что с тобой?» – удивлялся в отеле. 9 лет проучились они в одном классе, но до сих пор никогда он не видел в глазах Силе слез. «Ей больно, тупица ты», – сказал Индрек. «Сильно болит?» – спросила Нида. Не оставалось ничего другого, как кивнуть. 20. Силе никак не могла вернуть себе того хорошего настроения, которое было у нее там, у камня. Она стыдилась оказаться с Индреком с глазу на глаз и обрадовалась, когда его и в отеле позвали помочь ремонтировать крышу. Большинство отправилось купаться, и Нида пошла с ними. Хия и другие заядлые волейболисты на площадке между соснами лупили по мячу. Мерли в обществе 3 фабричных механиков хлопотала возле коптильни. Силе заковыляла к ним в надежде быть полезной там, но бородатый молодой человек по имени Виханди сказал, что раньше, чем Салака не подзолотится, ее помощи не потребуется. Пусть барышня держится от коптильни подальше, посидит на пенечке и полечит свой пальчик. Долговязый с усиками-щеточками брюнет Ринальдо сходу обнял Силе за плечо. «Что это такое?» – рассердилась Силе и оттолкнула руку Ринальдо. Она скользнула взглядом в сторону дачи. «Если Индрек видел это с крыши, то у него будет повод сегодня 2-й раз покачать головой». «А что?» – удивился Ринальдо. «Я хотел поддержать вас, а вы что подумали?» «Подумала, что дело не так плохо, чтобы помогать мне. Как-нибудь сама справлюсь», – пробормотала Силе и направилась к пню. «Что это со мной? Не умею обращаться с людьми, не могу с честью выйти ни из одного положения, будто истукан неуклюжий, красней за каждый шаг». Ринальдо опередил ее и сдул с пня соринки. «Прошу, пожалуйста». Он хотел снова было помочь Силе сесть, но одернул руки, спрятал их за спину и поклонился. «Пожалуйста, пень чистый!» «Ринальдо!» — крикнула Мерли. «Что за отлынивание? Работать!» «Пардон!» — поклонился Ринальдо и ушел. Вначале Силе обрадовалась, что осталась одна. Но вскоре чувство облегчения сменилось грустью и ощущением, что из-за вынужденной бездеятельности она совершенно лишняя в этом мире. Была бы под рукой хоть газета «Индрека», можно было бы продолжать разгадывать кроссворд. Или бумага и карандаш, попыталась бы от нечего делать, набросать этих коптильщиков салаки. Злюка Виханди своей окладистой бородой, закоптелыми руками и подвернутыми до колен брюками напоминал ей Робинзона Круза. В тренировочных брюках ему казалось было так же хорошо, как в ослепительно-белой сорочке и цвета морской синевы костюме, каким Силе увидела утром первого рабочего дня. Большеносый, широколицый и добродушный Кару, один из помощников Виханди, походил на Деда Мороза. Ринальдо выглядел сошедшим со сцены опереточным комиком, который исполняет роль обожателя Мерли и одновременно усердно пытается услужить ей, Силе. Мерли была захвачена работой, подметала самодельной метлой вокруг коптильни, давала распоряжение Ринальдо, смеялась во весь рот его шуточкам и чувствовала себя великолепно. Лицо ее делало серьезным лишь тогда, когда она встречалась взглядом Силе. Что вызвало недовольство у Мерли, когда они столь неожиданно встретились на берегу моря, Силе так и не поняла. В то же время, как Нейда вместе с ребятами хлопотала вокруг Силе, Мерли незаметно исчезла. А когда они вчетвером подошли к даче, Мерли уже успела раздобыть где-то большой красный передник и заканчивала вместе с фабричными механиками насаживать на железные прутики очередную порцию салаки. Сейчас, сидя на пне, Силе повернулась к лесу и старалась ни о чем не думать. Ей эта отрешенность давалась просто. Даже не понадобилось прибегать к волшебной палочке-выручалочке от плохого настроения, как учила мама, пересчитывать вокруг различные цветовые оттенки. Лес захватил все ее внимание. Высокий, чистый и безлюдный, изумительно живой в своей неподвижности – таким он стоял у нее перед глазами. Какой только живности не обитало в зарослях вереска, в траве и в латках рдеющего мха. Седовершинные великаны ели, опустили до земли свои темно-зеленые ветви, образуя затененный шатер вокруг ствола. Для кого? Кто находил там укрытие? Дикие козы, зайцы – исполины сосны, наоборот, стояли в неколебимом покое, как многоопытные почтенные старцы. Молоденькие сосенки держались от них кучкой в некотором отдалении. Шелестели тонкие светлые березки и осины, будто девчонки, перешептывались они между собой. Зато ольха дремала в тихом сне. Внимание Силе привлек женский голос. «Вы не знаете, куда подевался детский сад?» – спрашивала женщина. К коптильщикам подошли стройная девушка с ниспадающими на плечи медно-рыжими волосами и плечистый молодой человек. Девушка показалась Силе знакомой. Где-то на фабрике она уже видела ее. Молодого человека Силе знала хорошо еще с производственной практики. Это был инженер-технолог Имре Лойк, тот самый, который организовывал экскурсии и всякие коллективные походы, обучал молодых рабочих и всегда говорил о школьницах-практикантках почему-то в третьем лице. На вопрос девушки Виханди выразительно кашлянул и быстро указал глазами сперва на Мерли, потом на Силе. Девушка фыркнула и сделала рукой движение, будто хотела затолкать назад сорвавшиеся с языка слова. Но Имри Лойк уже подошел к Мерли. «Ах, они сами тут, и такие деловитые! Просто радость видеть таких проворных людей!» – рокотал он своим приятным баритоном. «Бери на заметку и переводи в кадры», – посоветовала девушка. «Не то закончит школу и исчезнет, и тогда по-прежнему придется нам гнуть спины». С радостным ожиданием смотрела Мерли на Имре Лойка. Тот развел руками. «Исчезнет? Что значит исчезнет? Если у человека есть интерес к нашей работе, он никуда не исчезнет. Гони его из парадной двери, он войдет с черного хода. Прогонишь из черного хода, заберется в окно. Вот такие дела, вейники». Силе представила, как Имре Лойк, корректный молодой человек, ломится в парадную дверь из черного хода, а потом лезет в окно. Эта мысль развеселила ее и одновременно разбудила интерес. А что именно привело самого Имре Лойка на кондитерскую фабрику? Призвание или что-то другое? Об этом она и спросила у него. Рассудительное лицо молодого человека на мгновение выразило недоумение. Этот момент использовал Ринальдо, чтобы спросить у Сили. «Интересно бы знать, а что привело вас в такое чудесное лето на нашу фабрику? Тоже, как пишут обычно в газетах, уже с детства мечтали, но это, так сказать, призвание или что там?» «А у вас?» – в ответ быстро спросила его Сили. «Не я пришел зарабатывать свой хлеб насущный», – сказал Ринальдо. «Где-то человек должен ведь работать. Вот у него...» Ринальдо указал большим пальцем через плечо на Виханди. «У него машины и моторы, фамильная слабость, начиная с дедушки. А у него...» Ринальдо глянул на Имре Лойка и пожал плечами. «Товарищ Лойк пришел по чистому призванию», — сказала Веники, и в ее резком голосе можно было услышать подчеркнутую значимость. «Хотя можно предположить, что не попал на другие факультеты, а на технологии пищевых продуктов были еще места». «Дорогая деточка», – прервал ее Имре Лойк, – «жизнь не дважды два-четыре, не просто все в ней выходит. Понимание жизненных законов – сложная алгебра». Он повернулся к Силе. «Дело в том, молодые люди, что у некоторых в жизни даже в призвании нет своего единственного и верного счастья, так же, как и в любви. Вот какие бывают иногда грустные истории. И поэтому человеку надо выбрать что-то одно и честно этому служить, не так ли?» Вновь обратила на себя внимание Имре Лойка Веники. Она склонила голову на бок и продолжала тем громким голосом, каким малыши декламируют стихотворение. «Но при этом обязательно следует окончить среднюю школу, чтобы ворота жизни не остались бы закрытыми перед созданием человеческим». По лицу Имре Лойка скользнуло недовольство, однако он зааплодировал и воскликнул. «Браво! Тебе хорошо запомнились мои слова? Если бы ты еще поступала согласно им, ну тогда... тогда бы не было недоразумений. Но детям, молодым девушкам ты не дури голову. Пусть действительно сперва окончат школу. Хватит нам, недоучек». Имре Лойк обнял Мерли за плечо и сказал: «А вот с ней у меня будет небольшой разговор». Он тут же снял руку, отыскал взглядом Силе и объявил, что и с ней он тоже хотел бы поговорить. И девочки узнали, что их бригадир Эндла Курма уже две недели как помолвлена, что ее нареченный – фабричный электрик, тот самый симпатичный, веснушчатый и уникально рыжий молодой человек. И было бы хорошо со стороны других молодых людей освободить этих будущих молодоженов от заготовки хвороста и приготовления пищи. Организаторы поездки доверяют на этот раз Мерли вместо Эндлы Курмы дирижировать приготовлением ужина, ибо она уже одним тем, что осталось коптить салаку, показала, что у нее есть к этому влечение. Что касается Сили, то она неожиданно оказалась верным помощником дирижеру, так как больная нога лишила ее возможности передвижения. Хотя Мерли может в случае необходимости и по своему усмотрению призвать на помощь любого, кто приехал, даже его, Имре Лойка. Слова его текли безостановочно, будто запись на магнитофонной ленте, где паузы были вырезаны. Говоря это, Имре Лойк поглядывал на дорогу, которая вела к морю. «Остальное Веники Отцу знает лучше меня. До сих пор она вместе с товарищем Курма занималась этими вещами и в курсе всех дел. Ну, будьте молодцами», — сказал Имре Лойк и со спринтерской скоростью помчался к морю. Вслед ему благодарно и восхищенно сияли фиалковые глаза Мерли. Силе, еще не освободившаяся от впечатлений первой встречи с Эндвой Курма, которую она тогда посчитала несовершеннолетнюю, спросила у Веники: «Неужели Эндва Курма выходит замуж?» «А почему бы ей не выйти замуж?» – рассмеялась Веники. «Знаете...» – Мерли отвела взгляд от дороги к морю. «Я бы с готовностью. Немедленно!» Взрыв хохота не дал Мерли закончить. Смеялся Ринальде. «Немедленно! А принц уже выбран?» Мерли не смутилась. Она смерила зубоскала сердитым взглядом и насмешливо спросила. «Желаете стать кандидатом? Ну что ж, список еще не закрыт!» И спокойно, будто ее и не прерывали, продолжали. «Я бы с готовностью осталась работать на фабрике, а он...» Мерли кивнула в сторону, куда ушел Имри Лойк. «О каких недоучках он говорил?» Веники грустно усмехнулась. «Почему бы ему не говорить, если язык есть? Только он не учитывает того, что головы у всех разные. Один за год кончает два класса, другой за два года всего один». «Ну-ну!» – воскликнул Виханди. «Не клевещи на свою голову! Уж вы-то с Ринальдо просто прошаркали ногами год!» «Ну и что?» – крикнул Ринальдо. «Второе место в республике по танцам тоже кое-что значит!» Сказав это, он посмотрел полуприщуренными глазами на Силе и Мерли. Когда те с любопытством уставились на него, он быстро отвел взгляд, сунул руки в карманы джинсов, украшенных металлическими бляшками, и, повышая голос, пообещал: «Зато в этом году сразу пройдем два класса. Так что имей в виду, Виханди, будущим летом поднесешь нам розы по случаю окончания или просто». На это Виханди ничего ему не ответил и, сказав Силе, что теперь понадобится ее помощь, кивнул на чурбак, пододвинул мешочек с солью и пустой таз и вытащил из коптильни первую партию истекавшей жиром золотистой салаки. Тут Веники решила, что для Мерли, как сказал Имре, наступила пора дирижировать. Не дав ей снять передник, она повела Мерли на дачу. «Да...» – беспокойно кивнул вслед им Ринальдо. «Ты смотри у меня!» – услышала Силе предостережение Виханди. В ответ на это Ринальдо забурчал под нос, что пусть, мол, Виханди оставит свой надоедливый контроль. Учеба в университете еще не дает ему на это никакого права. Пусть берет пример с Кару, который никогда не суется в чужие дела. Кару беспокойно дернул уголком рта, но ничего не сказал. «Ладно, всему свое время», — заметил Виханди. «Давайте лучше пока заниматься делом». Силя осталась наедине со своей работой. Она снизывала салаку с палочек в таз, посыпала солью и думала: «Вдруг однажды простой случай решит мое будущее. Но тогда и сейчас уже можно сказать, что случай сделал свое дело. Попала на кондитерскую фабрику, потому что школа случайно оказалась рядом с фабрикой. Только во всем я воле случая в будущем не дамся. Стану сама творить свою судьбу. Сама хочу отвечать за свое будущее. Отказ от поездки в Крым был первым серьезным шагом. Не под крылышком мамы и папы, не на их деньги создавать свое благополучие, а зарабатывать самой, своими руками. Индрек тут совершенно прав. Об этом я должна была сказать ему раньше. Теперь с ним не поговоришь даже о самом обычном. По крайней мере, пока». 21. Силе бросилось в глаза необычно подавленное состояние Нейды. Вместе с другими девочками Нейда возле костра готовила ужин. Хотя костер горел в десятки шагов от коптильной печи, и Нейда все время находилась на виду у Силе, у них не было времени поговорить друг с другом. У каждой свое дело. Когда у одной выдавалась минутка посвободней, другой надо было спешить. «Может, в отеле опять что-нибудь выкинул?» – предположила Силе. «Стал заигрывать с кем-нибудь, а Нейда этого не выносит?» Однако работа, которая досталась в отеле, воросеивала это предположение. Веники, относившаяся ко всем школьницам, кроме Мерли, свысока, сделала в отеле своим подручным. Бедный парень, будто медведь на цепи, тащился следом за веники от костра к даче, от дачи к лесу, от леса к морю, от моря к костру. Он был ужасно не в духе, едва поднимал глаза на подгонявшую его веники. Надо думать, что с большим удовольствием он сочинял бы вместе с Эндреком и Имри Лойком веселые куплеты для вечернего костра. Насколько Силе могла заметить, Нейда вообще не проявляла к Ваателе интереса. Она даже не поднимала головы при его появлении. Силе вспомнила. Нейда еще на фабрике шепнула, что собиралась что-то сказать ей на острове. Что ее мучает? Лишь поздно вечером, когда вокруг большого костра начались танцы, подружки смогли уединиться. Между высоких и частых сосен они направились к морю. Под густой кроной даже днем было темно, а сейчас тут стоял просто черный мрак. Только впереди, там, где море, светилась полоска заревого неба. Вначале обе молчали. Затем Нейда вздохнула и сказала: «Знаешь, я больше не могу. Утоплюсь». «С ума сошла?» — испуганно воскликнула Силе и попыталась обратить все в шутку. «И впрямь сумасшедшая. Вода на глубине холодная». «Тогда уеду на какую-нибудь далекую стройку. Я уже все обдумала». На это Силе ничего сказать не могла. Причина, из-за которой хотят уехать на всю жизнь из дома, должна быть очень серьезной, и любопытничать неуместно. Когда Нейда перегорит, она сама обо всем расскажет. И раньше так бывало. Они продолжали молча идти, пока не вышли к кромке берега, заваленного каменными глыбами, которые в сумерках напоминали огромных животных, спящих друг подле друга. На высоком камне на фоне светлого неба стояли двое. Силе узнала Эндлу Курма, которая держала за руку своего жениха. Они о чем-то тихо разговаривали и смотрели туда, где медленно гасли заревые краски. «Эндла очень счастлива», — чуть слышно прошептала Нейда. «Ты заметила? Ее жених никого, кроме нее, не видит. Разве это не здорово?» «Да как знать? Иногда из-за этого случается и неловкость. Я сама видела у костра. На Эндлу он смотрит, а к соседу повернулся спиной. Вежливость все же должна быть человеке при всех обстоятельствах». «Ну, это мелочи. Зато он не паяц». Нейда сказала это так громко, что стоявшие на камне обернулись. «Опять. Вот оно в чем дело», — подумала Силе. «Но какой же в отеле паяц? Веселый, жизнерадостный, только и всего. Неужели Нейда стала настолько ревнивой, что в отеле уже нельзя ни с кем и поговорить? Разве можно быть такой ревнивой? Это ужасно». Но какой бы Нейда ни была ревнивой, в отеле сегодня ей упрекнуть абсолютно не в чем. «Ты несправедлива», — сказала Силе. «Сегодня в отеле все время работал и никакого паяца из себя не строил. Не шутил, как обычно. Сама слышала, даже прикрикнул на Мерли». «А после?» — плаксиво спросила Нейда. «Ты что, слепая? Не видела, как в отеле Индрек слезли с крыши? Вспомни все, что было потом. Тогда и тебе станет ясно». Силе не нравился тон Нейды, но она решила не перечить. Похоже, что у Нейды сдали нервы, и с ней сейчас надо как с больной, как с ребенком. Странно, что сегодня ее так взволновало. На берегу, когда Силе сама вышла из себя, тогда Нейда была совершенно спокойной. «Ну хорошо, вспомним, как было. Начнем с того, когда в отеле и Эндрек слезли с крыши. Лицо Эндрека блестело от пота, и руки у него до самых локтей были в зеленой краске. В отеле тоже. К коптильне Эндрек не подошел. В отеле снял две салачины и, держа их в пальцах, вернулся к нему. Они решили удрать к морю. Но Мерли использовала власть, которая была дана ей на этот вечер, и сказала, что для них есть дела поважнее, чем купание. Для Эндрека у нее особое задание – а в отеле пусть помогает девочкам резать хлеб. У Ваатели, кажется, даже дух перехватило. Он подошел и встал перед Мерли. Искоса краешком глаза посмотрел на нее с высоты своих 180 сантиметров. «Что, такими руками резать хлеб?» Он сунул ей под нос зеленые руки. Мерли оглядела их и отвела в сторону. Нейда потянула Ваатели к себе и попросила помыть в море картошку. «Тогда и руки отмой».